Я тоже так подумал. Но, посмотрев схему подземелья по этой карте, на месте, означенном как «Тайная тайных», я обнаружил странный для обычного подземного хода чертеж, напоминающий шлюзовой механизм ловушку. Похоже, эта каверзная механика была установлена еще в 17 веке при патриархе Никоне. Каверзная, ну, скажем, с секретом. Представьте себе штольню, точнее колодец, куда может опуститься только один человек. Сверху чугунная решетка, закрытая на пудовый замок. Подвал под нею наполовину залит водой, но немного, сантиметров на 80. Желая узнать его глубину, я бросил увесистый камень. Раздался глухой скрежет, и вода вдруг схлынула, видимо, через открывшийся где-то шлюз, обнажив дно штольни, словно приглашая меня спуститься и миновать это место. Я попасть туда не мог и довольно долго стоял в раздумьях. Внезапно вода начала резко прибывать, и подвал, и штольня оказались залиты водой прямо под уровень решетки. Это несколько напоминает водосливной бачок, проворчал владыка. Вы уверены, что это ловушка? Ну, это, конечно, предположение. Представьте, злоумышленник проникает в подвал, скажем, выпиливает часть решетки и спускается вниз. Воды там примерно по пояс. Но, попав на плавающий пол, непрошенный гость нажимает на спрятанную педаль. Срабатывает секретный механизм, и вода уходит через открывшийся шлюз. Тогда сквозь узкий коридор можно попасть в тайное тайных. Однако надо спешить. Ушедшая вода частично сливается в запасной резервуар. Там она заполняет ковш, который приводит в действие другой рычаг, который возвращает на место заслонку шлюза, и подземелье за несколько минут снова наполняется водой до самой решетки. А лишняя вода отводится через запасной рукав. Весь цикл до тех пор, пока вода достигает начального уровня, занимает минут 40. Значит, это устройство охраняет путь в тайник? Я почти уверен в этом. В этой местности все еще помнят легенды о сокровищах, спрятанных под монастырем. В глубине холма есть множество пещер, где могут почивать древние поклады. Возможно, что и завещание старца Досифея, которое нам предстоит вскрыть во время торжеств, имеет отношение к этому месту. В монастыре кто-нибудь знает о подземельях? Из нынешних монашествующих вряд ли. У нас в основном молодые, из городов. К тому же спускаться в подвал смертельно опасно. Несколько столетий монастырь хранил эту тайну, и ни у кого за все годы не достало дерзости проникнуть в подвал. Вы сказали, что ловушка была построена еще при Никоне? Напомнил владыка Валерий. Да, это сооружение было зачем-то необходимо тогдашним насельникам монастыря. Я разыскал и давнее бытоописание сосенской обители времен смуты и раскола. В споре между раскольниками и последователями патриарха Никона родник играл роль своеобразного трофея. В монастырских летописях сохранились записи о настоящей войне между раскольниками и никонианами. Некоторое время они обитали под одной крышей. Обычно религиозные споры оканчивались потасовкой и даже кровавыми ристалищами. Однажды церковный сторож запустил горящей кадильницей в голову настоятеля, который решил править службу по-новому. Произошла всеобщая драка с жестокими увечьями. После этого в роднике впервые исчезла вода. Раскол ширился и обретал новых сторонников. Тогда-то, возможно, и было построено это сооружение не без привлечения сведущих в механике иностранцев, о чем есть указание в расходной книге монастыря о выдаче 125 рублей золотом мастеру из немской земли Бранту Хею. Из хроник следует, что этот Лютер прежде того установил в Коломенском тюремном дворце серебряного болвана для царя Алексея Михайловича Тишайшего. Механический стражник охранял покои государя и даже стучал алебардой, приветствуя царя. Ради потехи на него выпускали медведя, и зверь уходил тяжко израненный. В царской бане механический слуга неутомимо работал березовыми веничками, чем очень радовал Алексея Михайловича, но недолго. Серебряный болван сгорел во время пожара в Коломенском.